Глава шестая. Красивая 40-летняя женщина безмятежно спит в постели Фреда. Ее зовут Лена. На комоде фотография в рамке, снятая 10 лет назад. На ней Фред обнимает свою ровесницу. На снимке оба счастливо улыбаются. Вероятно, это его жена. Фред садится в кресло. Смотрит на спящую женщину, его глаза блестят. Лена открывает глаза, замечает Фреда, удивляется. «Папа, ты не спишь?» Пытаясь скрыть слезы, Фред грустно улыбается. «Нет, смотрю на тебя». Лена замечает, что отец плачет. «Папа, ты что?» Он не дает ей договорить. «Не волнуйся, старики все время плачут, безо всякой причины». Раннее утро. Иней. Окружающий отель, просторный парк, красивые вековые деревья. Появляются пухленькая эскорт-модель и миниатюрная 60-летняя женщина, которую мы видели у стойки администрации. Вероятно, это ее мать. Они идут, держась за руки, печальные, всеми забытые. Смешным и неловким жестом девушка поправляет короткие шорты, которые режут ей ягодицы. Мик Бойл сидит на скамейке и просматривает рабочие заметки. Он замечает появление женщин, поднимает глаза. Его взгляд становится грустным, когда он видит, что мать и дочь держатся за руки. Вдали, за высокими Альпами, постепенно светлеет, иней исчезает с листьев величественных деревьев.